Лоран жил с ними довольно долго, и если он сохранил достаточно близкие отношения с Викторией, чтобы делать ей одолжение, то почему бы ему не рассказать то, что он узнал? Эдвард нахмурился. «В твою комнату приходила не Виктория. А разве она не может завести новых дружков?» «Эдвард, ну сам подумай. Если Виктория в Сиэтле, то она завела множество новых друзей. Она их сделала?» Эдвард хмуро задумался. «Вполне возможно», — наконец сказал он. «Хотя я все же думаю, что это больше похоже на Вальтури. Но твоя теория, в ней что-то есть. Очень похоже на Викторию, вполне в ее характере. Она с самого начала показала недюжинную способность к выживанию. Возможно, это ее главный талант. В любом случае, такой план лично ей ничем не грозит. Мы до нее не доберемся. Она будет спокойненько сидеть в тылу, пока новорожденные устраивают здесь бойню. Да и со стороны Вальтури ей тоже ничего не грозит. Очень может быть, что она рассчитывает на нашу победу, хотя и дорогой для нас ценой. И тогда из ее маленького войска не останется ни одного свидетеля, который бы показал на нее пальцем. «Вообще-то», — продолжал Эдвард, размышляя вслух, «по-моему, оставшихся в живых свидетелей она сама уничтожит». «Нет, все-таки на ее стороне есть, по крайней мере, еще один взрослый вампир. Ни один новорожденный твоего отца живых бы не оставил». Эдвард долго хмурился в пространство, а потом вдруг вышел из задумчивости и улыбнулся. «Вполне логичная теория. Тем не менее, мы должны быть готовы ко всему, пока не будем стопроцентно уверены. Ты сегодня очень догадлива», — добавил он. «Просто невероятно догадлива». Я вздохнула. «Наверное, эта поляна на меня так подействовала. Здесь мне кажется, что Виктория где-то поблизости, будто следит за мной». Эдвард стиснул зубы. «Белла, она тебя никогда и пальцем не тронет». Тем не менее, он внимательно оглядел темные деревья. Вглядываясь в лесные тени, Эдвард оскалился, и в его глазах загорелся странный огонек, дикая яростная надежда. «Я бы дорого дал, чтобы Виктория в самом деле оказалась так близко», — пробормотал он. «Она, а также все остальные, кому хоть раз пришло в голову причинить тебе боль. Тогда у меня был бы шанс положить этому конец собственноручно». Кровожадность в его голосе заставила меня вздрогнуть. Я крепче стиснула в ладони его пальцы. «Если бы мне хватило сил навсегда соединить наши руки». Мы уже почти подошли к остальным, и только тут я заметила, что Элис не разделяет всеобщего оптимизма. Она стояла в сторонке, надув губы, и смотрела, как Джаспер подтягивается, словно делая зарядку. «Что стряслось с Элис?» — прошептала я. Эдвард пришел в себя и хихикнул. «Оборотни идут сюда, поэтому она ничего не видит в ближайшем будущем. А этого Элис терпеть не может». Элис, хотя и стояла от нас дальше всех, все же услышала тихий голос Эдварда. Она подняла глаза и показала брату язык. Эдвард снова засмеялся. «Привет, Эдвард», — сказал Эммит. «Привет, Белла. Он что, хочет дать и тебе возможность поразмяться?» Эдвард застонал. «Эммит, не морочь ей голову». «Когда придут наши гости?» — спросил Эдварда Карлайл. Эдвард сосредоточился на мгновение и вздохнул. «Минута через полторы, но мне придется переводить. Они пока не доверяют нам настолько, чтобы принять свой человеческий облик». Карлайл кивнул. «Для них это очень непросто. Я благодарен уже за то, что они вообще согласились прийти». «Они придут в облике волков?» — удивилась я. Эдвард настороженно кивнул. Я сглотнула, припомнив те случаи, когда видела Джейкоба в волчьем обличье. Первый раз на лугу с Лораном, а второй в лесу, когда Пол разозлился на меня.